Дорогой друг, извините, что я так поспешно вас покинул, забыв распорядиться и так далее и тому подобное. Но ради бога, проходите. Как поживает мой кузен? Вполне благополучно. Как жаль, что нам не довелось встретиться, но зато я получил удовольствие познакомиться с вами. Поверьте, не меньшее удовольствие с моей стороны, мсье. Какой удивительный подарок вы мне привезли. Кузену он должен был обойтись в безумную сумму. И Фанфан был, наконец, принят, если не радушно, то, по крайней мере, вежливо. Матрона тут же получила приказ приготовить комнату для месье Шевалье де ле Тюльпана, а теперь Фанфан сидел в ярко освещенной столовой за столом с хозяином и, как мы уже отмечали, удивлялся, почему на него косится хозяйская дочь. Эстелла. Черт побери, она даже не поздоровалась со мной, войдя в столовую. Тюльпан сообразила это только когда все направились к столу. Тем хуже для нее. Тюльпан решил ее вообще не замечать. Или мадемуазель Эстелла так себя ведет, потому что сирота. Попивая с шевалье Шерри, Фанфан Тюльпан узнал, что тот уже 6 лет как вдовец. О, да, конечно. Эстелла так грустна от того, что сирота и живет в этом мрачном доме, знававшем лучшие времена, а, может быть, еще и потому, что у нее нет друзей, или потому, что, насколько можно судить, по приему в первый день была воспитана в слишком строгих правилах. Ну, ладно. Над этим Фанфан Тюльпан не собирался ломать голову. Вежливо слушая шевалье д'Орневаля, рассказывавшего о Версале и временах, когда он молодым человеком служил во французской гвардии, Тюльпан не переставал думать о том, что, честно говоря, теперь стало его главной заботой. Нельзя ли как-нибудь добраться до Англии? Тюльпан не знал, что мешало ему задать этот вопрос шевалье, но дело было в присутствии Эстеллы, и очень обрадовался, когда Эстелла едва слышным голосом спросила, можно ли ей выйти из-за стола и удалиться. Тогда мужчины перешли в салон, пока почтенная Матрона убирала со стола. Видимо, она была единственной прислугой в доме, что отнюдь не свидетельствовало о состоятельности шевалье. Хозяин вновь налил шерри и спросил Тюльпана, надолго ли тот собирается остаться в Дюнкерке. «По правде говоря, мсье, — протянул тот, — я спрашиваю не из неуместного любопытства, но для того лишь, чтобы сказать, что можете оставаться моим гостем сколько захотите, друзья моего кузена, мои друзья». Еще немного поколебавшись, Тюльпан наконец решился. «Благодарю за ваше предложение, мсье, но я хочу попасть в Англию». «В Англию?» Казалось, шевалье был поражен. «Да, но это враждебная страна, мой друг. У меня очень важная причина для этого». Шевалье был растерян и вновь подумал, не ловушка ли это, но молодой человек смотрел прямо в глаза и выглядел так безвредно, что у того не осталось и тени подозрения, особенно когда Тюльпан просительным тоном негромко добавил, «Если бы мне смогли помочь, мсье, я был бы ваш должник до самой смерти, клянусь честью, причина у меня очень важная». Наступившую тишину нарушало лишь тихое тиканье маятника в высоких стоячих часах. Потом шевалье встал, продолжая размышлять. Наконец направился к дверям. «Вернусь через полчаса, подождите меня здесь, друг мой». Двери за ним закрылись, шаги шевалье удалились, и в салоне, смутно освещенном парой свечей, было слышно только тиканье маятника, да порой порывы ветра, проносившиеся за окном. Да, на море бушевала непогода. «Как долго я жду?» «Пожалуй, недолго, хотя и вздремнул на минутку в кресле. Прошлую ночь Фанфан почти не спал из-за блох. А вот теперь ему казалось, что позади, в темном углу комнаты, кто-то есть. Это была Эстелла д'Орневаль». Стояла неподвижно, Он едва различал ее лицо, но чувствовал на себе пронзительный взгляд. Дьявол, что ей нужно? Тут он почувствовал себя неловко, прежде всего при мысли, что откуда-нибудь выскочит Матрона и накажет Эстеллу за то, что отважилась разглядывать чужого мужчину в отсутствие отца.